Глава вторая. В квартире Тайлера. «Алиса, ты, кажется, совсем съехала с катушек. Меня зовут Тайлер. Уж вспомни, пожалуйста». Не убрано настолько, что это бросается в глаза прямо с порога. Коробки из-под пиццы и банки из-под газировки. Грязная посуда в раковине и на столе. Одежда разбросана на диване и на креслах. Постель в спальне небрежно накрыта одеялом. А по ковровому покрытию видно, что он узнавал лучшие времена. Книги громоздятся на полках стеллажей, на журнальном столике и даже на полу. А еще повсюду картины. Десятки картин. Некоторые из них удостоились чести быть повешенными на стену. Но пространство ограничено, а потому многие просто расставлены вдоль стен. И кое-где даже не в один ряд. Кажется, этот парень довольно депрессивен. Думаю я, разглядывая один из мрачных урбанистических пейзажей на стене рядом с окном. Тайлер смотрит на меня, застывшую на пороге, прищурив один глаз и криво улыбаясь. «Раньше тебя не смущал мой беспорядок». В уме я в данный момент озадачена куда более важным вопросом, чем неряшливость Тайлера. Интересно, могу ли я доверять этому человеку настолько, чтобы признаться, что я ничего толком не помню? Мой спутник меж тем гремит дверцами холодильника. «Хочешь воды? Пиво?» «Но сейчас 10 часов утра». «Ладно, я понял». Беру из его рук стакан с ледяной водой и прохожу вслед за ним в крошечную спальню. За полуоткрытым окном без штор пожарная лестница. Тайлер распахивает окно, ловко закидывает ногу на подоконник и, обернувшись, протягивает мне руку. «Идем». «Нет, я не полезу туда». Возмущенным взглядом показываю ему на свой костюм и туфли и мотаю головой. Надеюсь, этого достаточно, чтобы он понял, что я не собираюсь совершать никаких акробатических трюков. Хотя, дайте угадаю. Сейчас он скажет, что раньше я всегда с ним туда лази. «Да что с тобой, черт возьми, Алиса? Я не узнаю тебя. Сначала ты пытаешься сбежать от меня, потом не узнаешь мою квартиру. Майк что-то с тобой сделал? Только скажи, и я...» «Эй, остынь. Со мной все в порядке? Я просто...» Тайлер, сидящий на железных ступенях пожарной лестницы, снова настойчиво протягивает мне руку. «Иди сюда. Здесь не так душно, как там. Проклятая жара». Делаю несколько глотков ледяной воды. Но, как назло, ни одна мысль, позволяющая объяснить Тайлеру, почему я не узнала его, не приходит мне в голову. Если только не сказать ему правду. Присаживаюсь на угол кровати и машинально кручу браслет на запястье. «Ты скажешь мне, наконец, что с тобой?» Этот художник очень не сдержан и вспыльчив. Мне надо бы опасаться его. И не стоит, пожалуй, откровенничать с ним. Сейчас богатенький Майк кажется мне куда более безопасным. Я смотрю в зеленые глаза Тайлера, но за непониманием и раздражением в них вижу беспокойство. Беспокойство за меня. Глаза у него такого же оттенка, как вода в ручье ясным летним днем, когда палящее солнце своими лучами насквозь пронизывает ее до самого дна. Мне кажется, что какие-то воспоминания мелькают у меня в голове. Луг, ручей, деревья, склонившие свои ветки к воде. Да, я помню это место. Я была там. Но кто тот второй рядом со мной? Неужели этот странный художник? Плевать, мне не решить эту задачу в одиночку. В этом путешествии без памяти мне нужен второй пилот. Пусть им будет Тайлер. За его зеленые глаза. Или за его неподдельное волнение. Откидываюсь назад на постель. Скидываю тесные туфли и расстегиваю пуговицы на пиджаке. «Тайлер». Он смотрит на меня непонимающим взглядом. «Тайлер, мне кажется, я потеряла память. Я проснулась сегодня утром, и я... ничего не помню». Выражение лица парня сменяется с непонимающего на взбешенное, и прежде чем я успеваю моргнуть, он бьет кулаком по железным перилам лестницы, но даже не морщится. «Я так и знал. Тебе что-то подсыпали на этой презентации. Я никогда не одобрял этих ваших сборищ богатых и знаменитых. Там настоящий серпентарий. Там можно ждать ножа в спину от кого угодно. Буквально от кого угодно. Алиса, сколько раз я предлагал тебе сбежать со мной. Подальше от этой работы, от твоих друзей, которые вовсе не друзья тебе. Красноречивым взглядом окидываю окружающий интерьер. Хоть я ничего и не помню, но, по-моему, ответ, почему я не приняла его предложение, напрашивается сам собой. Тайлер смотрит на меня, усмехаясь. Ты полюбила меня не за это, Алиса. Полюбила? Неужели там, на берегу ручья, в моих воспоминаниях, он? Что-то внутри меня говорит, что это невозможно. Потому что... ну, просто невозможно. Но и Майк не тот, кого любит та Алиса, которой я была до сегодняшнего утра. А кто я сегодня? Кто скажет мне это? Могу ли я все еще считать себя той, кем была вчера, если я не помню ничего из той жизни? И самое главное, должна ли я попытаться вернуть вместе с воспоминаниями ту прежнюю Алису? Или я могу позволить себе быть той, кем проснулась сегодня? Мне нужно побыть одной и подумать. Говорю я вслух, умоляюще глядя на Тайлера. Надеюсь, что он не выгонит меня, ведь мне некуда идти. Мне кажется, ты должна предупредить Мэдди, что заболела и сегодня не придешь на работу. Внезапно смягчается Тайлер. И я вдруг понимаю, что этот парень на 100% на моей стороне, что бы это ни значило. А потом ложись и поспи. Ты перенапряглась на работе в последние недели. Не мудрено, что у тебя в голове помутилось. К счастью, телефон загадочной Мэдди, видимо, она моя начальница, сразу находится по ее имени в моей записной книге. И написав ей вежливо сдержанное сообщение о плохом самочувствии, я благодарно натягиваю огромную футболку, протянутую мне Тайлером, и залезаю под одеяло в маленькой захламленной спальне. Сон накрывает меня, стоит голове только коснуться подушки.